Тот немало удивился, увидев встревоженного Михаила. Неужто решил соль добывать? Что-то ты быстро. Хуже. В зипуне, что с разбойника убитого снял, бумагу интересную нашел. На, читай. Костя взял в руки бумажицу и стал читать, шевеля губами по слогам. Мишка смотрел на друга с удивлением. Да, Костя воин и воевода неплохой, но грамотность не самая сильная его сторона. Для Мишки это было полной неожиданностью. «Что-то с глазами, у меня неважно, Михаил, почитай ты». Мишка прочел бумагу быстро. Уж третий раз кряду ему приходилось ее читать, чуть ли не наизусть выучил. «Сочти еще раз», — попросил Костя. Мишка вновь перечитал. «Не подметное ли письмо?» — засомневался Костя. «Не думаю. Откуда разбойникам знать, что я к ним в руки попаду, да освобожусь, их самих уничтожив? И само письмо не я нашел, а уж зипун тот сторожу своему отдал, он эту бумагу и принес». «Так вот, кто мой враг», — рассудил Костя. «И, полагаю, не он один. Наверняка и в старшине завистники есть, и соглядатаи в ближнем моем окружении крутятся. Знаешь, как воеводой стал, вокруг людей много новых объявилось. Писари, казначей, другие. Да хотя бы те же сотники. Раньше-то я сотню вот как пятерню свою знал, а теперь порой не знаешь, кому верить». Походил Костя по горнице, раздумывая. Потом резко остановился, видимо, принял решение. «Вот что, Михаил, выручи меня еще раз. Как снег ляжет, сходи с санным обозом в Котельнич». «А что мне там делать? Сроду там не бывал и торговли не вел». «Ты среди купцов местных человек уже известный. С обозом пойдешь, ни у кого подозрений не вызовешь. Да только ты один знать будешь, что в обозе ездовыми мои воины будут, переодеты подобающе. А я к тебе пристроюсь, вроде как по пути. Охрану малую возьму, человек 5. Наверняка такой удобный случай враги мои упустить не захотят. О нашем с тобой знакомстве многие знают, потому подозрений наше общение не вызовет». «А ну, как их много будет, врагов-то?» «Откуда им взяться? Ну, сам посуди. Из Хлынова не может быть все на виду. Из Котельнича? Так в атаманом дружок мой старинный там. Скорее всего, наберут сбору по сосенке и 1-2 воинов из приближенных к Пахомию. Не исключаю, что из селений 5 наберут, да разбойников кликнут за деньги. Неужто не одолеем сброд сей?» «Ох, что-то боязно. А ты в драку не лезь, коль случится. Упади в сани и лежи там, авось пронесет». Обсудив еще детали поездки, на том и сговорились. Вернувшись домой, Михаил зашел к Титу поблагодарить за найденное послание. Посидели во дворе немного, поговорили, порядили. Тут взгляд Михаила на арбалет упал. «Сроду таким оружием не пользовался. Слышал я, что среди воинов поговаривают, мол, арбалет для подлого сословия, только в спину из него стрелять». «Зря ты так считаешь. В заморских странах целые полки арбалетами вооружены. Сам за морем не был, однако от знающих людей слышал. Лук дорого стоит, и научиться из него попадать метко не один год упорных занятий нужен. А арбалет — вещь недорогая, подешевле лука будет. Однако же в точности луку не уступает, стреляет легко. Малец любой за день науку освоит. Одно плохо — мешкотно». «Как им мешкотно?» «Из лука умелец стрелы мечет одну за одной. Одна стрела не успела упасть, а и вдогон еще 2 летят, свистят. Тут же после выстрела тетиву взвести надобно. Рукой не взведешь, плечи у арбалета стальные. Вот, видишь, вроде стремени. Носок сапога туда и тянешь изо всей силы. Михаил заинтересовался. А стрелы? Нет тут стрел. Арбалет болты мечет железные, вроде стрелы, только короткие. А бьет, будь здоров. Железные доспехи пробивают, как дранку. Покажи, загорелся Мишка. Тит поднял взведенный арбалет, нажал на спуск. Сухо щелкнула тетива, и болт улетел вглубь конюшни. Мишка прошел, нашел болт, вонзившийся в бревно, попробовал его вытащить. Не получилось. Он всадника в броне насквозь пробивает, похвастался Тит. А болт так просто не вынешь. Ты покачай его из стороны в сторону. Может, и удастся вытащить. Михаил, раскачав болт, с трудом вытащил его и удивился. Болт вошел в сосновое бревно на ширину ладони. А ведь и вправду неплохое оружие, подумал Михаил. Бьет точно, сильно, да еще и бесшумно, как лук. Тит, научи меня им пользоваться. Могу, все равно пока делать нечего. Только если не для баловства желаешь научиться, купи сначала себе арбалет. Это как сабля, к ней привыкнуть надо. Так и к арбалету. Если берешь для себя и всерьез, учиться стрелять надо из собственного оружия. А где его взять? Знамо дело, где и остальное оружие берут. Купить в лавке у оружейника. Хорошо, жди завтра. Не откладывая дело в долгий ящик, Михаил отправился на торг и прямиком в оружейную лавку. «Ну, Михаил, здравия желаю! Наконец-то ты в мою лавку заглянул!» Радушно улыбался купцу оружейник. «А разве мы знакомы?» — наморщил лоб Мишка. «А помнишь, я у тебя в прошлом годе железо брал, свийское?» — Было такое, прости, запамятовал, и тебе здравствовать. Вот хочу арбалет себе купить. — Отличный выбор, ежели для обороны. — Слышал, снега ждешь, с санным обозом собираешься. — Именно так. Оружейник снял со стены с деревянного колышка арбалет. — Попробуй. Мишка не знал, что значит «попробуй». Оглядел арбалет внешне. Оружейник посмотрел на него удивленно. «Не пользовался раньше арбалетом?» «Да нет, не приходилось». «Для начала попробую тетиву взвести. По силам ли будет?» «Наступи на козью ножку». Что такое козья ножка, Мишка тоже не знал. Но помнил, как вчера Тит показывал на рычаг со стременем. Опустив арбалет, он просунул носок сапога в стремя и взвел тетиву. Туго! Аж мышцы на спине затрещали. О, получилось! Или полегче дать, взводить попроще. Но если усилие меньше, то и арбалет слабее, учти. Этот возьму, позаниматься с ним надо. А болты нужны? Сколько возьмешь? Опять вопрос ребром. Знать бы, сколько стрел у лучника в колчане. Тогда хоть как-то сориентировался бы. «Бери два десятка», — подсказал оружейник. «Не на войну же идешь». Оружейник завернул в колстину болты и арбалет. Рассчитался Мишка серебром, да и домой направился. По-осеннему рано начало темнеть. Пока поел, пока с Ризой записи на вощеных табличках из лавки сверил. Время спать подошло. Чего глаза при лучине зазаря портить? А с позаранку, едва поев, отправился Михаил на конюшню. «Учи, Тит, коль обещал». Они вышли во двор. Тит чурбачок прихватил, которыми печь топят, поставил у забора. «Стреляй». Михаил взвел тетиву, положил болт в жолоб и выстрелил. Всего-то 20 шагов было, а промахнулся. Вытащил болт из доски, снова зарядил. Ты вот что, Михаил, плечи тетивы ровно держи, в сторону не наклоняй. Как в цель наведешь, дыхание задержи и на спуск мягонько нажимай, не дергай, понял? Михаил кивнул. Он сделал все, как Тит сказал, и выстрелил. Болт попал точно в чурбан и почти на вылет пробил осину. Вот, видишь, дело и пошло. Только в близкую да неподвижную цель попасть не мудрено. Труднее по бегущему человеку или по всаднику, да не по тому, который на тебя скачет, а который слева направо двигается или наоборот. Тогда не в цель стрелять надо, а перед ней. И чем быстрее цель двигается, тем больше прицел вперед выносить надо. Тогда всадник сам к болту подскачет в нужный момент. Тит привязал бечевку к червячку и побежал, волоча за собой импровизированную цель. Мишка прицелился, выстрелил. Мимо. И только с третьей попытки, да и то в край, попал в чурбак. После 20 попыток Тит запыхался. «Все, хозяин, не молод я уже бегать. Хочешь, мальчишек найми? Коли в движущуюся цель попадать уверенно начнешь, стало быть, оружием овладел. И время от времени все равно заниматься надо, чтобы в форме быть». Мишка и в самом деле нанял двух мальчишек. «Им разминка да деньги». Ему тренировка.